ходили, бродили дорогами дальними, местами печальными, где никто не пройдет. Судили, родили, не знали начальники, золотые молчальники, кто послал нас в поход. И пока воровали, нас развлекали товарищи, разжигали пожарища, кто кому подойдет. Учили, растили, разделяли по признакам, целопадовым истинам, мы парниковый народ. Кто теперь нам пьет? Где закатки восход? Когда повсюду обман, кромешный туман, с ними справиться, когда плавится лед, плавится лед, если потом рожденные разными, задуманы чистыми божьими искрами. Чисто русский проект. Заблудились во лжи, жаркой злобе и зависти, и души бедные плавятся парниковый эффект. Кто теперь разберет? Всюду обман, кромешный туман, и с ними справиться, когда плавится лед, плавится лед. И если потом никто не спасет, когда плавится лед, плавится лед, все живое погибнет, а что не тонет, слывет. И что же после нас останется, если души расплавятся, не успевши рассказать?